Карлайл не ошибся. «Эдвард!» Я жадно глотала воздух, звуки не давались. «Скорее, нужно вернуться в тень!» Он был потрясен до глубины души и не замечал, что я толкаю его назад. Впрочем, с таким же успехом можно толкать каменные стены домов. Часы пробили снова, однако Эдвард никак не отреагировал. Я понимала, что мы оба в смертельной опасности, но, как ни странно, чувствовала себя отлично, полноценным живым человеком. Сердце бодро стучало, горячая кровь неслась по венам, а легкие наполнял сладковатый, лучший в мире запах его кожи. В общем, я жила. Не то чтобы выздоровела, а будто никогда от боли не страдала. Удивительно, как быстро все прошло. Я совершенно ничего не почувствовал. «Они молодцы», — задумчиво похвалил Каллен и, снова закрыв глаза, коснулся губами моих волос. «Конец хоть высосал, как мед, твое дыхание, не справился с твоею красотой». Ромео и Джульетта, акт 5, сцена 2, перевод Б. Пастернака. Чуть слышно сказал он, и я узнала слова Ромео, произнесенные им в склепе семьи Капулетти. Площадь сотряс последний удар часов. «Ты пахнешь так же, как всегда. Если это ад, я принимаю его с удовольствием». «Я не умерла, и ты тоже. Пожалуйста, нам нужно спешить, они совсем близко». Эдвард удивленно нахмурил лоб. «Что ты сказала?» «Мы еще не умерли. Нужно поскорее отсюда выбираться, пока в Альтуре...» На прекрасном лице мелькнуло понимание, и, не дав закончить, Эдвард оттащил меня прочь от клубящихся теней. Без видимых усилий перекинул за спину. Я оказалась плотно прижата к стене и широко расставил руки. «От кого он меня прячет?» Выглянув из-за его плеча, я заметила две темные, выдвинувшиеся из мрака фигуры. «Приветствую вас, господа», — вкрадчиво начал Эдвард. «Сегодня вряд ли понадобятся ваши услуги, однако буду очень признателен, если вы передадите хозяевам мою искреннюю благодарность». «Может, продолжим разговор в более подходящем месте?» — угрожающе зашипели из темноты. «Не вижу необходимости». В голосе Каллена зазвенел металл. «Феликс, мне известен круг ваших обязанностей, а еще то, что никаких правил я не нарушал». «Феликс просто намекает на опасную близость солнца», — примирительно заметила вторая тень. Длинные пепельно-серые накидки незнакомцев колыхались на ветру и полностью скрывали их тела. «Давайте перейдем туда, где спокойнее». «Готов следовать за вами», — сухо отозвался Эдвард. «Белла, возвращайся на площадь, праздник в самом разгаре». «Нет, девушка с нами», — заявила первая тень, в шепоте которой невероятным образом слышалась похоть. «Как бы не так». Натужная любезность исчезла, Каллен говорил с неприкрытым вызовом. Он чуть заметно подался вперед, и я поняла — готовится дать бой. «Нет», — чуть слышно пролепетала я. «Тш-ш», — зашипел Эдвард. «Феликс, только не здесь!» — предостерегла вторая, более рассудительная тень и повернулась к Эдварду. «Ара просто хочет еще раз с тобой поговорить, на случай, если ты все-таки решил не провоцировать нас на крайности». «Согласен», — кивнул Каллен, — «но девушку отпустим». «Боюсь, это невозможно», — с сожалением вздохнула вежливая тень. «Мы должны соблюдать правила». «Деметрий, тогда, к сожалению, я не смогу принять приглашение Ару». «Никаких проблем». Привыкнув к густому сумраку, я рассмотрела, что этот Феликс высокий, широкоплечий и плотный. Сложением он очень напоминал Эммета. «Ара расстроится», — вздохнул Деметрий. «Ничего, как-нибудь переживет», — буркнул Эдвард. Феликс с Деметрием незаметно пробирались к площади, рассредоточиваясь, чтобы при необходимости броситься на несговорчивого гостя с разных сторон. Понятно, им хотелось оттеснить его как можно глубже в сумрак, чтобы избежать шума и драки.